«Как читать Гарри Поттера», рассказывает филолог Николай Эпле. Эпопея Джоан Роулинг о маленьком волшебнике привычно описывается выражениями в превосходной степени. Самая популярная в мире книжная серия, самые многочисленные переводы, самая успешная экранизация и самые высокие гонорары. Масштаб этого феномена давно уже сделал его явлением не только и не столько литературным. Критики справедливо говорят о нем как об уникальном средстве объединения нескольких поколений по всему миру общим пространством смыслов. Но, быть может, самое интересное и неожиданное во всемирном ажиотаже вокруг Гарри Поттера – то, что это действительно качественная литература. Глубокая, сделанная вручную, трогательная, волшебная, на которую не ожидаешь наткнуться в таком контексте. В эпоху, когда все больше говорят о смерти больших литературных форм, победе спецэффектов, клипового сознания, а заодно и кризисе ценностей, Джоан Роулинг доказала, что многостраничный психологический роман, который рассказывает историю любви, дружбы и самопожертвования и отсылает то к Диккенсу, то к Данте, то к Эсхилу, по-прежнему вне конкуренции. Для начала о том, как создавались 7 книг. Воспринимать Гарри Поттера всерьез с самого начала мешали обстоятельства создания эпопеи. Популярный миф, без которого не обходится ни одно явление такого масштаба, сослужил книге не самую лучшую службу. История об одинокой учительнице на социальном пособии и с ребенком на руках, которая, сидя в кафе, пишет книгу, сначала отвергаемую всеми издателями, а потом оказывающуюся международным бестселлером и приносящую своей создательнице славу и несметное богатство, куда больше подходит автору бульварных романов, чем серьезному писателю. Да и трудно поверить, что сложный и большой роман может выходить серией по книге в год. Ценителям серьезной литературы книжка о мальчике, который выжил, казалась аналогом популярной серии о колдуне Винни, австралийской сказочнице Валери Томас, а вовсе не новым Оливером Твистом. Однако по мере выхода новых книг становилось очевидно, что Гарри Поттер – нечто куда более сложное, нежели наспех слепленный сериал. Многое из первых книг становится понятно только в свете последних. Например, только в 6-й книге становится понятно, чем именно был дневник Тома Реддла из «Гарри Поттера и тайной комнаты», и что за магия в нем скрывалась. А причина знания Гарри Поттером языка змей, как и вообще природа его связи с Волдемортом, только в 7-й книге. Интересной реакцией на неожиданное нарастание сложности повествования стала, получившая популярность среди российских фанатов, теория «большой игры». Многие годы авторы этой теории собирали доказательства того, что разбросанные по книге нестыковки на самом деле свидетельствуют, что весь сюжет – специально инспирированное директором Хогвартса Альбусом Дамблдором испытание главного героя. Так в чем же отличие реальности от мифа? Роулинг окончила Эксетерский университет, где специализировалась на французском языке и прослушала несколько курсов по античной истории и культуре. Некоторое время она действительно жила на пособии и писала в кофейнях, потому что ей удавалось уложить дочь спать только на прогулке. Но продолжалось это сравнительно недолго. Книги о Гарри Поттере писались на протяжении нескольких лет и очень тщательно. К работе над эпопеей Роулинг приступила летом 1990 года. Идея романа пришла ей в голову в поезде по дороге из Манчестера в Лондон. Приехав домой, она тут же начала писать. Точнее, прописывать план. Первые годы она занималась продумыванием сюжета всех 7 книг и только тщательно прописав его, перешла к работе над первой частью. Рукопись первой книги была закончена только в 1995 году. Еще год ушел на поиск издательства и еще один на подготовку издания. «Философский камень» был опубликован в 1997 году, и вплоть до 2007 книги выходили довольно регулярно. Даже для самой взрослой эпопеи 17 лет – не такой уж малый срок. «Властелин колец» писался 12, а «Война и мир» – 13 лет. Роулинг так рассказывает о своем писательском методе. «Я часто начинаю с определения основной идеи, а затем постепенно разрабатываю остальное. Я много планирую, тщательно все исследую, и поэтому знаю о своих героях куда больше, чем в конечном счете попадает в книгу. Я всегда так работал. Последний роман про Корморана Страйка «На службе зла» потребовал безумных усилий по планированию, больших, чем любая другая из моих книг. Я составляю таблицы, отмеченные разными цветами, чтобы следить за тем, где я сейчас нахожусь. Так же было с романами о Гарри Поттере. Вообще, я очень дисциплинированно отношусь к работе, пытаюсь обеспечить полноценный рабочий день, но никогда не ставлю перед собой задачу написать определенное количество слов. Иногда мне кажется, что день удался, если, наоборот, удается сократить число этих слов или просто хорошо подумать над сюжетом. И я никогда не выбираю название, пока книга не окончена. Одним из следствий этого метода стала несколько смазанная гибель Снейпа в последней книге, что вызвало недовольство фанатов и литературоведов. Ведь заранее прописывая сюжет всей эпопеи, Роулинг не могла ожидать, что неприятный учитель с непростой судьбой станет одним из самых ярких образов книги, а смерть, казавшаяся логичной в синопсисе, будет выглядеть жалкой расправой. Эта убедительность характеров тоже следствие метода Роулинг. В таблицах обстоятельства жизни героев были прописаны гораздо подробнее, чем в книге. И здесь она выступает наследницей Толкина с его скрупулезно прописанным фоном, уходящим далеко за пределы «Властелина колец». Так, из книги мы мало что знаем о биографии хогвартского профессора трансфигурации Минервы МакГонагал, тогда как у Роулинг ее биография детально прописана. Дочь волшебницы и шотландского священника МакГонагал с юности была влюблена в сына соседского фермера, но отказалась от замужества, чтобы не осложнять ему жизнь. И только в зрелые годы после смерти возлюбленного согласилась стать женой Эльфинстоуна Урхарта, своего бывшего коллеги по Министерству магии, о котором в книге нет речи. Не фигурирует в тексте книг и датировка событий. Известно только, что смерть почти безголового Ника, 500-летие которой отмечают в Хогвартсе на Хэллоуин во второй книге, произошла 31 октября 1492 года, а значит, действие книги относится к 1992. Между тем, в таблицах все датировки тщательно прописаны. У всех персонажей есть дни рождения, и писательница периодически уточняет датировки в своих интервью или на сайте Pottermore. Эта датировка иногда довольно любопытна. Например, определяющая для всего мира волшебников дуэль Дамблдора и Гриндевальда произошла в мае 1945 года. Другой неожиданностью для тех, кто пытался относиться к книгам о Гарри Поттере свысока, стала насыщенность текста литературными и культурными аллюзиями. Каковы же основные источники Гарри Поттера? В первую очередь, это английская литература XIX-XX веков. Повесть о двух городах Диккенса, в особенности ее финальную фразу, Роулинг называет одним из самых сильных своих читательских впечатлений. «То, что я делаю сегодня, это лучше, неизмеримо лучше всего, что я когда-либо делал. Покой, который я обрету, это лучше, неизмеримо лучше того, что я когда-либо знал». Эта финальная фраза вложена в уста главного героя, разочаровавшегося в жизни алкоголика Сидни Картона, заново обретающего смысл существования в любви к Люси Манетт. Картон всходит на эшафот, чтобы пожертвовать собой ради спасения мужа своей возлюбленной, которого она некогда предпочла ему. Спасенная им семья называет сына в его честь. Образ Картона стал одним из главных литературных источников для образа Северуса Снейпа, пожертвовавшего собой ради ребенка Лили Поттер, которая предпочла ему другого. В эпилоге мы узнаем, что Гарри назвал в его честь своего сына. Кроме того, Снейп, мрачный злобный тип, прячущий от окружающих красивую историю любви, родом из романтической викторианской традиции готических героев. Тут и мистер Рочестер из «Джейн Эйр» Шарлотты Бронте, и Хитклифф из «Грозового перевала» ее сестры Эмили, и Арчибальд Крейвен из «Таинственного сада» Фрэнсис Бернетт, и многие другие. Роулинг не раз признавалась в любви к книгам Джейн Остин, и в «Гарри Поттере» действительно очень заметно влияние остиновского романтизма и сентиментализма. Так, героиня Мэнсфилд-Парка, отданная на воспитание в семейство тетушки, живет в комнатушке под крышей и постоянно страдает от высокомерия богатых родственников. В честь миссис Норрис, строгой родственницы, присматривающей за героиней, Роулинг назвала кошку смотрителя Хогвартса Аргуса Филча. Другая известная литературная сирота – Мэри Леннокс из «Таинственного сада» Фрэнсис Бернетт. Ее воспитывает мрачный и нелюдимый дядя. В книге описывается приключение трех друзей – девочки и двух мальчиков, 10-12 лет. У Мэри зеленые глаза, а рано умершую мать одного из мальчиков зовут Лили. Роулинг говорила, что больше всего отождествляет себя с Эдит Несбит, автором невероятно популярных в начале 20 века детских книжек, соединяющих реальность и волшебство. «Феникс и ковер», «Дети железной дороги» и других. Несбит была среди основателей фабианского общества, члены которого выступали за медленный переход от капитализма к социализму. В Поттериане множество отсылок к детским книгам Несбит, но даже интереснее намек на ее политическую деятельность. Большинство членов Ордена Феникса названы в честь лидеров фабианского общества. Книга пятая. «Гарри Поттер и Орден Феникса». Глава третья. Гарри Поттер знакомится с волшебниками из Ордена Феникса, которым предстоит его защищать. Это второй состав Ордена. Многие участники первого погибли, в том числе родители Гарри и братья Пруэты. А это Кингсли Бруствер. Люпин показал на высокого чернокожего волшебника, и тот отвесил поклон. «Элфиас Дош», — кивнул маг, говоривший сиплым голосом. «Дедалус Дингл». «Мы уже знакомы», — пропищал чуть что приходящий в волнение Дингл и уронил свой фиолетовый цилиндр. Эмилина Венс, величавая ведунья в изумрудно-зеленой накидке, наклонила голову. Стержес Подмор, чародей с квадратным подбородком и густой шапкой волос соломенного цвета, игриво подмигнул. И Гестия Джонс, помахала розовощекая черноволосая волшебница, стоявшая рядом с Тостером. Фабиан Пруэт. Прямая ссылка к названию общества, названного, в свою очередь, в честь римского полководца Фабия Кунктатора. Эмилина Венс, названная в честь британской суфражистки и борца за права женщин Эмилин Панкхерст. Стержес Подмор, в честь основателя общества Фрэнка Подмора. А Кингсли Бруствер, в честь журналиста Кингсли Мартин. В «Гарри Поттере» хорошо заметен детективный элемент. Отчасти это влияние Дороти Сейерс, автора популярнейших английских детективов. Роулинг ссылается на ее теорию о том, что в детективном сюжете оправдано введение любовной линии только тогда, когда она помогает замаскировать мотивы персонажей. Вот что об этом говорит Роулинг. Есть теория, она относится к детективным романам и к книгам о Гарри, которые, хотя и не принадлежат к детективным романам, но иногда их напоминают, что в детективе не должно быть любовной линии. Дороти Ли Сейерс, королева этого жанра, сказала однажды, позже она нарушила собственное правило, что любовной линии нет места в детективном сюжете, кроме тех случаев, когда с ее помощью можно закамуфлировать истинные мотивы персонажей. Это правда. Такой прием очень полезен. Но все же я не согласна с подобным мнением по причине того, что мои книги управляются личностями персонажей, и поэтому очень важно, чтобы мы видели этих персонажей и в любовных отношениях, которые являются необходимой частью жизни. Также в «Гарри Поттере» есть очевидные отсылки к средневековой литературе. История несчастной любви Северуса Снейпа к Лили Эванс куда ярче истории счастливой любви Лили и Джеймса Поттера и имеет много неожиданных параллелей с историей Данте Алигьери и Беатричи Портинари. Данте встречает Беатричи, когда ему 9, а ей 8 лет. Снейпу и Лили в момент их знакомства по 8 лет. Беатричи осмеивает Данте в компании подруг, Лили дружит с людьми, осмеивающими Снейпа. Наконец, Беатричи, как и Лили, выходит замуж за другого и рано умирает. А Данте, во всяком случае, его лирический герой, и Снейп всю жизнь хранят любовь к умершим возлюбленным. Но самая поразительная параллель обнаруживается в сцене смерти Снейпа. Пораженный Нагайной, он просит Гарри посмотреть на него. «Взгляни на меня», – прошептал он. Зеленые глаза встретились с черными, но мгновение спустя в глубине черных что-то погасло. Взгляд их стал пустым и неподвижным. Гарри унаследовал зеленые глаза матери, и Снейп умирает, глядя в глаза Гарри, в которых видит глаза Лили. Цвет глаз Беатричи – изумрудный. В «Божественной комедии» упоминается лишь однажды, в 31-й песне «Чистилище», когда Данте впервые после долгих лет разлуки встречает ее в земном раю. Глядя в зеленые глаза Беатричи, Данте видит в них отражение золотого грифона, олицетворяющего Христа. Жили-были трое братьев, и вот однажды отправились они путешествовать. Шли они в сумерках дальней дорогой и пришли к реке. Была она глубокая, вброд не перейти, и такая быстрая, что вплавь не перебраться. Но братья были сведущи в магических искусствах. Взмахнули они волшебными палочками, и вырос над рекою мост. Братья были уже на середине моста, как вдруг смотрят, стоит у них на пути кто-то, закутанный в плащ. И смерть заговорила с ними. Параллель к сюжету о дарах смерти из последней книги эпопеи можно обнаружить в кантерберийских рассказах Джеффри Чостера, поэме, созданной в конце XIV века. В сказке о трех братьях, вставной новелле последней части Поттерианы, рассказывается о трех братьях, получивших от смерти три подарка. Бузинную палочку, самую могущественную на свете, воскрешающий камень, способный возвращать мертвых, и мантию-невидимку, способную сделать ее владельца невидимым даже для смерти. Братья полагают, что эти дары помогут им одержать победу над смертью, однако два первых дара, напротив, делают их обладателей и легкой добычей. История, которую рассказывает продавец индульгенций в кентерберийских рассказах Джеффри Чосера, во многом напоминает сказку о трех братьях. У Чосера говорится о трех собутыльниках, решивших найти смерть и сжить ее со свету. Старик, которого они встречают по пути, говорит им, что видел на кладбище смерть, сидящую под деревом. Но вместо смерти приятели обнаруживают там мешки с золотом. В результате двое из них сговариваются убить третьего, чтобы поделить и его долю сокровищ. А тот, в свою очередь, решает их отравить и забрать золото себе. В результате все трое погибают, и смерть одерживает победу. Корни сюжета о дарах смерти восходят не только к Чосеру, но также к германо-скандинавской мифологии. Все три дара – бузинная палочка, воскрешающий камень, позже вставленный в перстень, и мантия-невидимка – имеют близкие прообразы в песне о Нибелунгах. Среди сокровищ Нибелунгов, которые сторожит злобный карлик Альберих, есть жезл, дающий своему хозяину власть над миром, кольцо, на которое наложено проклятие, и плащ-невидимка, который герой Зигфрид использует, чтобы помочь бургундскому королю Гунтеру заполучить в жены Брюнхильду. Клад Нибелунгов, как и дары смерти, обрекал своих владельцев на гибель. В итоге золото погружают на дно Рейна, а плащ погребают вместе с Зигфридом, как бузинную палочку с Дамблдором. В Эксетерском университете Джоан Роулинг изучала античную культуру и очень интересовалась классическими языками и античной мифологией. Вероятно, поэтому в заклинаниях и именах героев Поттерианы используется греческий и латынь, а также псевдолатынь и производные от латыни и английского. Большая часть заклинаний представляет собой реальные латинские слова и выражения. «Акцио» – «вызываю», «круцио» – «мучаю», «экспекто патронум» – «ожидаю защитника», «петрификус тоталус» – «полное окаменение». Часть – это авторские конструкты на основе латыни. Заклинание «экспелиармус» составлено из корней «выбивать» и «оружие». «Легилименс» – «из читать» и «разум». «Леви корпус» – «из летать» и «тело». В основе некоторых заклинаний – псевдолатынь. «Вингардиум левиоза» – соединение английского «крыло» с латинскими корнями «высокий» и «летать». А некоторых греческий – «анапнео» – «делаю вдох». «Авада кедавра» – самое темное заклинание, убивающее того, на кого направлено, по-видимому, происходит от слова «абракадабра» с неясной этимологией, в свою очередь восходящего к античным культовым практикам. Известный английский оккультист Алистер Кроули в 20 веке считал его сильным заклятием. Заметно влияние античности и в именах героев. «Альбус» в переводе с латыни значит «белый», «Рубиус» – «красный», «Северус» – «суровый», «Драко» – «дракон». Некоторые профессора названы именами персонажей античной мифологии. Заместитель директора Хогвартса Минерва МакГонагал – римской богини войны и мудрости. Преподаватель прорицания Сивилла Трелани – одно из пророчеств в экстатическом состоянии, предрекавших будущее. На латыни написан и девиз Хогвартса «Драко дорменс нунквам титиландус», что означает «никогда не щекочи спящего дракона». Другой важный античный мотив Поттерианы обозначен одним из эпиграфов к последней книге. Роулинг говорила, что выбрала его уже давно, и что он имеет ключевое значение для замысла книги. Это цитата из трагедии Схила «Жертва у гроба», центральной части трилогии Аристея. В трагедии речь идет о том, как сын Агамемнона Арест тайно приходит со своим другом Пиладом в Аргос, чтобы отомстить матери за убийство отца, и вместе со своей сестрой Электрой осуществляет намерение. Вот этот отрывок в переводе Соломона Апта. «О род, недужный род, не заживает рана, не высыхает кровь, о горе, нескончаемая боль, о злая тяжесть муги бесконечной. Пусть дом ни от кого не ждет целебных зелий, он сам себя спасет, кровавой враждой о том поют согласным хором боги преисподней. Так внемлите мольбам, помогите беде, этим детям, о боги подземных глубин, ниспошлите им, боги, победу». Можно легко проследить параллель между героями трагедии и персонажами Гарри Поттера. Арест и Пилат – лучшие друзья, как Гарри и Рон. Электра – сестра Ареста, и Гарри, по его собственному признанию, относится к Гермионе как к сестре. Электра выходит замуж за Пилата, Гермиона – за Рона. В центре трагедии проблема кровной мести, которую нельзя остановить. При помощи богов Аресту удается прервать эту цепочку, приняв удар на себя. Точно так же Гарри удается прервать цепочку проклятия, идущего от двух старших братьев через полученные ими от смерти дары. Поговорим теперь о христианских мотивах в Гарри Поттере. Изначально англиканка, Джоан Роулинг позже присоединилась к шотландской пресвитерианской церкви. В интервью она признавалась, что христианское фэнтези Толкина и Льюиса оказали на нее влияние, но проповедь последнего посредством художественного творчества не кажется ей приемлемой. В «Гарри Поттере» не описаны религиозные ритуалы. На похоронах Дамблдора и свадьбе Флёр де Лакур и Билла Уизли присутствует некий ведущий. Пасха и Рождество фигурируют лишь в контексте каникул, за исключением эпизодов в Годриковой впадине, где Гарри и Гермиона слышат доносящиеся из церкви пение. В «Дарах смерти» Гарри, навещая могилы своих родителей в Годриковой впадине, видит две евангельские цитаты на мемориальных плитах. «Последний же враг истребится смерть» и «Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». По словам Роулинг, две эти цитаты представляют собой своего рода резюме всей эпопеи. Но главным христианским мотивом истории является, конечно, смерть Гарри. Он отправляется на смерть буквально во искупление своих товарищей, добровольно и будучи ни в чем не повинным. Роулинг рассказывает историю искупительной смерти и последующего воскресения героя так, что она не выглядит аллегорией смерти и воскресения Христа, но полностью оправдана сюжетно. Окончив университет, Роулинг работала в правозащитной организации Amnesty International. Обладательница диплома бакалавра по французскому языку, она читала письма жертв африканских тоталитарных режимов, а с некоторыми встречалась лично, записывая их свидетельства. В своей речи, произнесенной при получении почетной степени в Гарварде, она называет возможность облегчить участь жертв тирании самым вдохновляющим опытом в своей жизни. Правозащитный пафос очень силен в Поттериане. Не случайно главным маркером, отличающим добрых магов от злых, в мире Роулинг оказывается отношение к теме чистоты крови. Именно этот культ оказывается идеей, во имя которой Волдеморт собирает под свои знамена пожирателей смерти. В последней части эпопеи блестяще показано, как ненависть к грязнокровкам из аристократического расизма пожирателей смерти превращается в политическую идеологию. Сцена рутинной работы комиссии по учету магловских выродков впечатляет, как живая зарисовка из времен Третьего Рейха. При этом жесткое осуждение идеи превосходства чистой крови не мешает Роулинг, как настоящей британке, симпатии относиться к теме традиции и наследия, в том числе наследия кровного. Весь мир волшебников – родственники, не чуждые представлениям об аристократизме. Но доброму традиционализму Уизли, надменному Блэков, спесивому и самовлюбленному Малфоев противостоит уничтожающий саму идею семьи и традиции расизм Редлов. Подобно Шекспиру, дублирующему в «Сне в летнюю ночь» трагическую историю Ромео и Джульетты трагикомической истории Пирама и Фисбы, Роулинг дублирует главную правозащитную тему комической линии. На четвертом курсе, стремясь освободить домовых эльфов от порабощения волшебниками, Гермиона создает гражданскую ассоциацию восстановления независимости эльфов – ГАВНЕ. В английском оригинале соответствующая аббревиатура также звучит намеренно неблагозвучно. Гермиона помахала перед ними свитком пергамента. «Я все досконально изучила в библиотеке. Рабство эльфов уходит корнями в глубину веков. Не могу поверить, что никто не занялся этим до сих пор». «Гермиона, открой пошире глаза», – громогласно обратился к ней Рон. «Им это нравится. Им нравится жить в рабстве». «Наша ближайшая цель», – заговорила Гермиона еще громче, будто не замечая Рона, – обеспечить домашним эльфам достойный заработок и условия труда. В дальнейшей перспективе изменение закона о запрещении использования волшебных палочек и попытка добиться представительства эльфов в отделе по регулированию и контролю за магическими существами, поскольку они там вопиющим образом отсутствуют. Однако друзья смотрят на Гермиону как на сумасшедшую, а сами эльфы совсем не приветствуют идею освободить их от их любимых хозяев. Важнейший этический посыл Гарри Поттера – верность. Идет ли речь о верности себе или своим убеждениям, дружбе, любви или просто данному слову? Весь образ Снейпа, одного из самых ярких готических героев мировой литературы, выстраивается вокруг его верности возлюбленной. Этот мотив в случае Снейпа доведен до почти киркегоровского драматизма. Верность своим чувствам он доказывает, обещая Дамблдору все в обмен на защиту Лили и ее семьи. Когда Лили все же погибает, верность ей и данному слову заставляет Снейпа пойти на бесконечное самоотречение. Пойманный Дамблдором на эту наживку, он становится двойным агентом, совершающим свои подвиги ради ребенка, которого ненавидит, потому что считает причиной смерти Лили и потому что видит в нем повторение Джеймса Поттера, своего счастливого соперника. И все же ради спасения этого ребенка он не только решается на опаснейшую и бесславную миссию, но оказывается готов рискнуть собственной душой, согласившись на убийство Дамблдора по его просьбе. Другой важный пример верности – верность Гарри Дамблдору. Причем испытывается она не только и не столько при жизни последнего, когда Гарри во время словесной дуэли с Томом Реддлом отказывается признать его победу над Дамблдором, но после его смерти. Когда в шестой книге министр магии Скримджер пытается убедить Гарри пойти наперекор воле Дамблдора, он отказывается, называя себя целиком и полностью человеком Дамблдора. На замечание, что Дамблдор мертв, Гарри отвечает, что Дамблдор покинет школу только когда в ней не останется никого, кто ему предан. Вся седьмая книга – испытание веры и верности Гарри. И чем больше он узнает о темной стороне личности Дамблдора, прежде всего о его дружбе с Гриндевальдом, тем труднее ему сделать правильный выбор. Этот выбор он делает, когда копает могилу Добби, свободному эльфу. Он решил идти дальше по извилистой опасной тропе, указанной Альбусом Дамблдором, смириться с тем, что ему сказали не все, что он хотел знать, решил не проверять, а просто верить. Но самое трудное испытание на верность Гарри проходит перед финалом последней книги, когда благодаря воспоминаниям Снейпа понимает, Дамблдор знал, что условием окончательной победы над Волдемортом должна стать смерть Гарри. Из почти отеческой фигуры Дамблдор вдруг превращается в хладнокровного манипулятора. Но Гарри все равно не видит возможности отступить от миссии, которую взял на себя. И оказывается, что это мнимое предательство Дамблдора было необходимо в качестве последнего испытания Гарри на готовность к бесконечному самоотречению. Этот акцент на преданности не случайен. Вспомним второй эпиграф к последней книге, взятый из «Новых плодов одиночества» Уильяма Пенна. Пенн – английский аристократ, основатель штата Пенсильвания и города Филадельфии, первой столицы США, был одним из родоначальников движения квакеров, ветви английского протестантизма, сосредоточенной не на внешней, формально-догматической стороне религии, а на этике и внутреннем опыте. Эпиграф взят из главы «Единство друзей». Вот он. «Миру не разлучить тех, чья любовь сильнее мира. Смерть не в силах умертвить того, кто бессмертен. Нельзя разделить души, которые живут согласно единому божественному принципу, основанию и свидетельству их дружбы. Коль скоро исчезновение не есть смерть, и они не умрут, когда исчезнут. Смерть всего лишь бороздит мир, как друзья бороздят моря. Они продолжают жить друг в друге. Ибо им не останется ничего иного, кроме как любить и жить в том, что всеобъемлюще. В этом божественном зеркале они видят друг друга лицом к лицу, и их общение столь же свободно, сколь чисто. Таково утешение дружбы. Хотя их считают умершими, их дружба и их союз способны быть вездесущими, ибо бессмертны. В «Гарри Поттере и дарах смерти» друзья и влюбленные действительно продолжают жить друг в друге. И этот ключевой мотив только отчетливее оттеняется тем, что вплоть до сцены в лесу, когда Гарри дает Волдеморту себя убить, в нем в самом буквальном смысле живет частица души его заклятого врага. Память о родителях не просто дает Гарри силы. В сцене в лесу они буквально встают с ним плечом к плечу. Дамблдор, даже погибнув, продолжает направлять Гарри и его друзей. Любовь к Лили Эванс продолжает жить в душе Снейпа. И Роулинг подчеркивает это в самой сильной сцене эпопеи, когда Снейп в подтверждение своих чувств, после стольких лет всегда, вызывает серебряную лань, которая была и его патронусом, и Лили. Наконец, Дамблдор и Снейп буквально оживают в сыне Гарри, названном в честь них обоих – Альбусом Северусом. Тема даров смерти, дублирующая тему крестражей, ведь те и другие призваны спасти от смерти, в и без того перегруженной смыслами и событиями седьмой книги, на первый взгляд выглядит лишней. Тем не менее, она очень важна, потому что подчеркивает главную мысль автора. Для настоящей победы мало убить дракона. Надо разобраться с драконом в самом себе. Для внимательной к социальной реальности Роулинг это столь важно именно потому, что история 20 века полна примерами того, как, на первый взгляд, побежденное зло возрождалось снова, нередко в обличии его победителей. Дары смерти, магические артефакты, призванные обеспечить их владельцу бессмертие, образ инструментального подхода к жизни. В этом смысле, как замечает Дамблдор в главе «Кингс Кросс», они не слишком отличаются от крестражей, разве что в их случае не обязательно никого убивать. И если технически повелителем смерти считается тот, кто сумеет завладеть всеми тремя дарами, реальным повелителем смерти станет тот, кто сумеет добровольно отказаться от желания во что бы то ни стало хвататься за жизнь. «Ты настоящий повелитель смерти», — говорит Дамблдор Гарри, потому что настоящий повелитель не убегает от нее. Он сознает, что должен умереть, и понимает, что в жизни есть вещи намного худшие, чем смерть. В завершение несколько слов о том, как книги о Гарри Поттере переводили на русский язык. Книги о Гарри Поттере написаны просто и лишены лингвистических изысков «Властелина колец» или языковых игр «Алисы в стране чудес». А потому перевод Роулинг не представляет особенных трудностей. Однако судьба русского Гарри Поттера сложилась не слишком счастливо. Перевод первой книги, выполненный Игорем Аранским по заказу издательства «Росмен», вызвал много нареканий у читателей и рецензентов. Для перевода следующих трех книг издатели пригласили лингвиста и шекспироведа Марину Литвинову, но и ее переводы оказались далеки от совершенства. Изобиловали не точностями, не увязками, а местами и добавлениями от себя. К моменту выхода пятого тома издатели привлекли к работе над ним самых лучших профессионалов – Виктора Голышева, Владимира Бабкова и Леонида Мотылева, которые сделали свою работу добротно, но холодно и отстраненно. Как заметил Голышев, чтобы переводить Джоан Роулинг, не надо особенно напрягать организм. Но когда спустя несколько лет после выхода первого русского «Гарри Поттера» встал вопрос о новом издании, случилось неожиданное. Поскольку «Гарри Поттер», как было сказано, стал не просто книгой, но явлением массовой культуры, издателям пришлось считаться с мнением читателей фанатского сообщества. Прежним переводом издательство «Махаон» предпочло текст, опубликованный в интернете любителем-энтузиастом Марии Спивак. Он лишен колченогости, сухости или отстраненности прежних переводов, но страдает тем, чем часто страдают переводы, сделанные с излишней страстью. Вспомним «Властелина колец» Владимира Муравьева. Стремлением творчески перерабатывать имена и названия.